17. Посмотри на меня. Куда мы едем? В Канаду? — спросил Герман, покосившись на мою карту. На его руке остался бледный след от часов, которые он носил все лето. «Коннектикут», — ответила я. «Только если ты снимешь этот капюшон». «Зачем?» «Мне не видно твоего лица». Я откинула капюшон, и он улыбнулся. Глаза у Германа были еще сонные. Капля дождя скатилась у него по лбу. Я сказала ему, куда ехать, и мы стали обсуждать, в какие колледжи он собирался в следующем году подавать документы. Герман рассказал мне, что в качестве специальности он выбрал морскую биологию, потому что хотел прожить жизнь, как Жак Кусто. Я подумала, что у нас, возможно, больше общего, чем я предполагала. Он спросил меня, кем я хочу стать, и я ответила, что когда-то подумывала о палеонтологии. Тогда он спросил, чем занимаются палеонтологи, и я ответила, что если он возьмет полный иллюстрированный путеводитель по музею Метрополитен и скромсает его на кусочки, пустит их по ветру со ступенек музея и так далее, а потом он поинтересовался, почему я передумала, и я ответила, что не создана для этого. Тогда он спросил, для чего, по-моему, я создана. И я сказала, это долгая история. «У меня есть время», — ответил он. «Ты правда хочешь знать?» «Да». И я рассказала ему правду, начиная с папиного армейского ножа и книги «Съедобные растения и цветы Северной Америки», и заканчивая моими планами по исследованию дикой местности в Арктике, только с теми запасами, которые я смогу унести на спине. «Лучше бы ты этого не делала», — сказал Герман. Потом мы свернули не туда и остановились на автозаправке, чтобы спросить дорогу и купить сладких пирожков. «Я заплачу», — сказал Герман, когда я достала свой кошелек. Когда он протянул продавцу за прилавком 5-долларовую купюру, руки у него тряслись.